Глава 27. Малое зелье регенерации. Повышает регенерацию на 20 пунктов. Время действия 1 час. Неплохая штука. Будь у нас достаточное количество денег до этого инцидента, мы бы купили эту штуку заранее. И сейчас бы мне не пришлось таскать травмированную Фран до деревни новичков, а потом еще и обратно. Но ничего не поделаешь. Купив несколько таких, мы вернулись домой. В этот раз еду готовить мне, и Фран физически не сможет у меня эту работу отобрать. Но перед этим... Клик. Вы приобрели продвинутое абсолютное повышение характеристик. Наконец-то и у Фран будут высокие характеристики. Спасибо женщине-лидеру, у меня появилось несколько очков душ. Теперь вместе с этим увеличением регенерации плюс зелье она должна быстро восстановиться. Но несколько дней все же придется отдохнуть. Если подумать, то это уже второй раз, когда мы попадаем в бой и не имеем возможности из него выйти, чтобы активировать сокрытие. Как тогда с котом, теперь с крысой. Благодаря высоким характеристикам и тому, что каждый уровень после повышения класса я и Фран кидаем свободные очки характеристик в ловкость и восприятие, мы можем с ними сражаться. Но нам нужно что-то, что быстро выведет нас из боя, позволив скрыться и начать вторую атаку уже из сокрытия, или вовсе отступить. Я открыл умение и начал смотреть на списки, забрасывая поисковую консоль различными идеями. Наконец, я нашел одно заклинание. Дымовая шашка. Создает под ногами пользователя дымовую завесу обширной площади. В случае, если пользователь или союзник имеет сокрытие, оно активируется автоматически. Время перезарядки 24 часа. Раз в день, но тут сказано, что имеет обширную площадь. Более того, с моей шашки Фран тоже сможет уйти в сокрытие. На самом деле мне понравилось это умение. Лучше я пока не нашел. Что ж. Вы приобрели дымовая шашка. Вы приобрели дымовая шашка. Теперь у меня снова нет свободных очков душ. Но мы с Фран теперь сможем еще лучше избегать ненужных нам столкновений. Ужин получился не ахти какой. Судя по разочарованным звукам, выходящих из Фран, я должен понаблюдать за ее готовкой в следующий раз и немного поучиться. После катаклизма маны я всячески старался избегать впадения в леность, но это все же случилось. Следующие 4 дня мы вообще ничего не делали. Ели, спали, занимались фигней. Фран быстро восстанавливалась. Сила регенерации поразительна. Или, вернее, сила системы. Вкусив радости безделья, я даже подумал, что немного скучал по этому чувству. Но время работает против нас. К несчастью, уже пришла пора уходить. Весна пришла. Я втянул носом теплый весенний воздух. Фран, что стояла недалеко от меня, любовалась проросшими рядом с домом подснежниками. Снег еще сошел не весь, но уже точно наступила весна. Убирать ловушки, которые я с такой заботой и нелюбовью к гостям расставлял, было очень болезненно. Особенно выкапывать некоторые особо опасные из них. Я столько времени потратил на их создание, а в них так никто и не попался. Мой дом до самого конца был моей крепостью. Даже захотелось взять парочку из них с собой, но я сдержался. Так как места немного, незачем занимать его еще и этим барахлом. В кольцо хранения я набрал самый необходимый нам еды и посуду для ее готовки. Мы взяли 2 рюкзака, не очень больших, чтобы не сильно нас обременяли, но загрузили в них необходимые вещи. Ушли. Внутри еда. Берите, что хотите. Такую табличку мы повесили на мои ворота со стороны улицы. Мы не стали ее продавать. Пускай берут те, кто первым доберется. Ну... Я погладил по голове девочку, у которой за спиной висел рюкзак и огромная винтовка. «Пойдем, Фран?» «Угу».